Позавчера ночью Мамаев встречался с греком. Зачем? Вряд ли, пожалуй, затем, чтобы натравить грека на нас. Мы для него никакой угрозы не представляли. Угрозу для него представлял Калмыков. Но неужели Мамаев всерьез рассчитывал, что мурманские бандиты смогут найти Калмыкова в Москве и нейтрализовать его? Мамаев был кем угодно, но только не дураком, и все же встречался. Зачем? Какие-то другие дела, не связанные с Калмыковым? Вряд ли. В его положении никаких других дел быть не может. И все же встречался. Решение было где-то близко. Оно было простым, без хитроумия Бурова, в логике Мамаева, прямолинейным, как трамвайный маршрут. Если задача не поддается решению целиком, нужно разбить ее на более мелкие части. Часть первая. Как люди Грека могут найти Калмыкова? Часть вторая. Как они могут его нейтрализовать? Проехали Луховицы, миновали Зарайск. До Затопина осталось 18 километров. «Они выманят его на живца», — сказал боцман, обнаружив полную параллельность наших мыслей. «Только вот кто живец? Жена?» Я дал по тормозам. «Сын! Они выкрадут парня и выманят Калмыкова на него». «Правильно», — сразу согласился боцман, — «куда-нибудь за город, и там прикончат. Непонятно одно, как они сообщат Калмыкову, что парень у них?» «Через нас. Они сообщат ему через нас. Теперь понятно, зачем мы ему нужны?» «Кому?» — не сразу въехал боцман. «Мамаеву!» Боцман неодобрительно покачал головой. «Нехороший человек». Он сразу мне не понравился. Я все думал, почему он мне не нравится. А теперь понимаю, потому что он нехороший человек. Телефон артиста не отвечал. Мобильник Мухи ответил. «Все-таки есть. Она узнала Тюрина», — сообщил он. «Сейчас это не важно. Ствол при тебе?» «Нет. Дома». «Езжай за ним и жми в Сокольники», — приказал я. «На предмет». «Сын Калмыкова, Игнат, его выкрадут». «Кто?» «Мурманские братки». «Ну вот им», — прервал Муха мои объяснения, — «выкрадут, перетопчутся». «Действуй, мы едем, будем часа через 2,5». Я хотел развернуться, но боцман возразил. «Ольга дергается после твоего звонка, давай заедем, 20 минут погоды не делают». Ольга не дергалась, но была сильно встревожена. «Что происходит?» — спросила она. «Да ничего!» — постарался я ее успокоить. «Ничего не происходит! С чего ты взяла?» Костя с утра был сам не свой, и собаки скулили. «То есть? Как скулили?» «Тоненько! Сережа, это беда!» Часть четвертая. К Сокольникам мы подъехали в сумерках и сразу поняли, что опоздали. Со стороны дома, в котором жила Галина Сомова, промчалась скорая, подвывая сиреной. Двор был оцеплен милицией. Перед оцеплением толпился народ. Несколько патрульных «Жигулей» посверкивали синими проблесковыми маячками. За оцеплением, на пустом пространстве двора, возле красной пожарной машины, расчет неторопливо сматывал брезентовые рукава. Пожарка стояла рядом с джипом Mitsubishi Pajero, к которому сбоку, к водительской двери, приткнулся красный «Запорожец». Обе машины были искорежены, наполовину обуглены и чадили. На асфальте таяла пена. Номер на Mitsubishi был мурманский. В глубине двора, у гаражей, между которыми был проход в парк, что-то происходило. Двигались милицейские и штатские. Какой-то чин стоял возле открытой двери Рафика, дежурного по городу, кричал в рацию, но слышны были только обрывки мата. «Что тут такое?» — спросил я ни к кому, в отдельности не обращаясь, но зная, что обязательно найдется какая-нибудь бабулька, которая уже 10 раз рассказывала о том, что видела, и обрадуется возможности рассказать снова. — Ничего особенного, обычная бандитская разборка, — объяснил благообразный старик с профессорской бородкой. — Скоро мы будем ходить в булочную, осторожно обходя трупы. «Стрельба была?» «Стрельбы не было, но трупы наличествуют. 3 экземпляра». «Какие 3? 4?» — всунулся бомжеватого вида мужичок, отягощенный рюкзаком с пустыми бутылками. «Вон лежат!» — показал он в сторону гаражей, где на асфальте чернело что-то похожее на кучи мусора.